или на какого-нибудь биоэнергетика Налимова. Впрочем, я как-то не верила в биоэнергетику. Придется все-таки воспользоваться традиционными методами. Я подняла трубку, взмолившись, чтобы звонил кто угодно, только бы это не касалось проклятых Елисеевых. Видимо, я чем-то Бога прогневала. Это был Андрей. «Тань, как у тебя настроение?» – осторожно поинтересовался он. «Какое настроение ты имеешь в виду?» Не смогла удержаться я от стервозного тона. «Если отвратительное, то с ним все в порядке. Живет просто припеваючи, а хорошее куда-то удалилось. Причем настолько далеко, что отсутствует в пределах видимости». Он помолчал. «Конечно, замолчишь, ведь в моем безнадежном положении есть доля его вины. Не надо было втягивать в дела своей грязной конторы чистого и невинного человека по имени Танечка Иванова. Что тяжело, участие в его голосе можно было назвать искренним. Нет, Андрюша, легко. Все так и спешат мне на помощь. Охотно рассказывают, кто был врагом Елисеева. Подозреваемых целая толпа. Только надо выбрать. Вот я и выбираю. Кто мне будет совсем антипатичен, того и сдам. Слушай, Андрей, а может, они его все вместе собирались убить? Выпили пиво или отвратного компари и решили, а не пойти ли нам всей тусовкой со шприцем наперевес чикнуть этого Елисеева? Тань, успокойся, сказал он. Я понимаю, ты на взводе. Дело действительно сложное. Я расхохоталась. Сложное? Да оно запутано так, что нет вообще никакой надежды из него выбраться. Честное слово, иногда наши власти поступают мудро. Зачем было за него браться? Да нет, Андрей, у меня просто легче не бывало. Самое легкое. Получаю деньги задарма. Только жаль, что не запросила $500 в сутки. Было бы веселее. Мне после него надо в трехгодичный отпуск идти. Таня, протянул Андрей. Ну, хочешь, отдохни. Пойдем пиво попьем. Я позвоню Сечнику. Скажу, что ты сегодня работать не сможешь. Спасибо, мрачно сказала я. Я это и без твоей помощи могу сделать. Только где гарантии, что пока мы с тобой распиваем пиво, наш драгоценный убийца не будет заниматься тем же самым? Я приду посвежевшая и обнаружу новый труп, да? Так что меня не у Сечника отпрашивать надо. Если, конечно, это не он так развлекается. Ты уж тогда найди этого самого убийцу и попроси его передохнуть, ладно? Пока мы с тобой отдыхаем. Потом опять займемся каждый своим делом со свежими силами. «Кстати, что ты выяснила?» – спросил этот нахал. «Ничего», – вздохнула я. «Живи спокойно. Как у Сони дела?» «Все нормально», – удивился он. «Работает. А что?» «Ничего особенного», – сказала я. «Просто мне показалось, что я ее подвожу». «Соня очень умный ребенок», – порадовал меня Андрей. «Она ложных ходов не допускает, так что у нее все было продумано до мелочей. Ты подошла к ней на улице, попросила помощи. Частный детектив. Все нормально, не волнуйся. Да и наркоторговцы сами не идиоты. Чего им по-мокрому светиться? Кстати, как тебе публика?» «Сначала было омерзение, потом жалость», — договорил он за меня. «Это она тебя с Илюшей свела. Мангалиев жалости не вызывает. Еще тот мерзавец. Были бы у нас в стране нормальные цивилизованные отношения к инвалидам, не появлялись бы Илюши», — сказала я. «Общество не переделаешь в лучшую сторону», — вздохнул он. «В худшую всегда пожалуйста. Это они готовы, как пионеры». Рассуждать дальше на философские темы мне было некогда. Мой внутренний голос подсказывал, что я не имею права медлить. Убийца не успокоился. Будут еще жертвы. Мой владелец казино явно хотел отвязаться от лишних свидетелей. А кто может сказать, кого он сочтет таковым в ближайшее время? Глава 7. Опиум, героин. Что они в этом находят? Я сама пробовала как-то оношу. Ну, были ноги ватные, голова затуманилась. Ну и что? Этого эффекта и от пива добиться можно. Или, например, от расследования Елисеевского убийства. Состояние мое можно было обозначить. Куда ты плывешь, крыша моя? Эффект-то как раз ожидаемый Сониными подопечными. Если так хочется, чтобы крыша съехала, пожалуйста, вот оно, блаженное и вожделенное состояние. Никакого тебе героина не надо. Так я рассуждала по дороге в Прагу. В Праге должно было состояться великое событие раздачи дармовых пирожных по поводу кончины Вити Елисеева. Ох, как же мне он надоел! Просто в зубах его имя навязло, как кариес. Не явиться я не могла. Кто ж мою королеву красоты 95 оберегать от девушки с перхотью будет? Поэтому придется Тане наблюдать стоны и плачи, смотреть на глубокое и искреннее соболезнование. Хорошо, что я хоть при жизни Елисеева с ним знакома не была, а то бы именно я стала его убийцей. В баре уже собралась пестрая толпа. Мимо меня прошествовала великая Ирина Леонидовна в неизменной странной шляпке и в коротенькой юбке, обнажающей старые коленки. После 45 надо обязательно носить черные колготки, констатировала я. Если мне удастся дотянуть до 45, конечно, в здравом рассудке. Вели они себя стандартно. Леносик изображала маленькую калибри, что было несколько натянуто. Судя по хищному взгляду, ей больше бы подошло нечто близкое ястребу. Оказывается, встречи под собственную музыку у них не приняты. Я с удивлением обнаружила, что играются у них сплошные англоязычные песни, причем неплохие. Это меня успокоило. Элвис Пресли был приятнее, чем Елисеев. За стойкой была Катя. Она приветливо улыбнулась мне и, когда я подошла, шепнула: «Тань, вас искал какой-то маленький человечек». В голове всплыл образ Илюши. Интересно, что ему понадобилось. «Он попозже зайдет», — сказала она. «Правда, ждать вас будет в холле. Сюда его вряд ли пустят». Я кивнула. Виктория появилась в дверях бара в изящном черном платье. В 95-м году жюри конкурса было право. Единственный раз они избрали достойную поколение женщину. Двигалась она с кошачьей грацией. В огромных глазах вместо печали явно сквозила насмешка. К ней бросились со всех сторон. Виктория молча выслушивала их причитания, кивала головой, целовалась с женщинами, а мужчинам изящно протягивала ручку и смотрела поверх голов, явно кого-то разыскивая. Увидев меня, она улыбнулась и решительно двинулась в мою сторону. «Я так рада, что вы здесь, Таня!» — просияла она улыбкой. «Только давайте сегодня забудем о Елисееве, ладно? Ему вполне хватит, что они...» — обвела она несколько презрительным жестом благородное собрание рукой. «Вспоминают». Я кивнула. Мне ее драгоценный супруг тоже надоел хуже горькой редьки. «Знаете, Таня», — продолжала Виктория, — «мне сегодня от чего-то стало хорошо. Можете меня подозревать, потому что я подумала, я могла бы его убить и даже благодарна человеку, сделавшему это. Он меня так замучил своим присутствием. Конечно, Галю жалко, его нет». Она замолчала на самом интересном месте. Причем я поняла, что продолжения, увы, пока не будет. «Мы же договорились не вспоминать сегодня о Елисееве», — — рискнула напомнить я. «Давайте уж этого придерживаться».